Глава 4. Лучшее время для вторжения во Францию — полдень первой среды любого месяца. Ровно в 12 часов, минута в минуту, начинают реветь сирены воздушной тревоги, а французы — ноль внимания. В распоряжении вражеской авиации будет несколько минут, прежде чем кто-либо осознает, что это вовсе не ежемесячные учения, и Эйфелевой башни действительно угрожают бомбардировками. Первая среда августа — вообще идеальный день. К этому времени парижские правящие классы покидают город, в том числе и министры правительства, которые расслабляются в своих загородных резиденциях, забыв, что такое политика. Недавно летом во Франции стояла убийственная жара, и старики мерли как мухи, особенно те, кого оставили в Париже, одних родственники-отпускники. И немногие врачи и медсестры, которые не разъехались на каникулы, умоляли министра здравоохранения объявить чрезвычайное положение. Его ответ шокировал. Здесь, на взморье, такой чудесный бриз, что вы все ноете. Что ж, через 200 с лишним лет после французской революции фраза «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные» все еще жива. Пусть покупают спрей для лица Эвиан. В эту первую среду августа у меня было такое чувство, будто сирены воют и по мне. Это тревожное состояние было вызвано не только тем, что спать мне приходилось на надувном матрасе прямо на стройке, но и приближающимся днем открытия чайной. Оставалось меньше 4 недель, а у меня по-прежнему не было ни штата сотрудников, ни мебели, ни меню. Французская типография упорно присылала мне образцы с ошибками. Откуда они взяли все эти ручные сэндвичи и горячие масляные камни? Хуже того, после героических трудов по приведению чайной в состояние полуготовности Павел сотоварищи попросту свалили. Казалось, наш союз против Николя был не так уж важен и не вынудил их отказаться от испытанной временем тактики строителей. Бросить все как есть и через некоторое время объявиться, чтобы заказчик так обрадовался, что даже забыл бы напомнить о недоделках. Это ничем не отличалось от прерванного полового акта. Воздух на улице был настолько горячий, что хоть спаржу готовь. И в аквариуме, еще не оборудованной кондиционерами чайной, дышалось не легче. Ребята доделали проводку в подвале, но в зале так и остались висеть гирлянды кабелей, поэтому я не мог включить в сеть даже вентилятор. И тут вошел Мишель, брат Флоранс, как всегда беззаботный, к тому же идеально упакованный для жары, в мешковатой индийской рубахе и свободных штанах на шнурке. Он оглядел помещение, одобрительно кивнув, сказал: «Ты здорово продвинулся, Пол, поздравляю». «Да, но теперь все встало», — ответил я по-французски. «Я словно в джипе, увязшем в дерьме. Ехать невозможно, но и выйти не могу, чтобы толкнуть машину». Мишель потянул за свисающие провода, и электрик, восхищенный безалаберностью своих коллег: «Нет, мне нравится плитка на полу, очень аккуратно выложенный прилавок, много места, хорошее кафе получится. Спасибо». Впрочем, он пришел не для того, чтобы любоваться моими полами. Он был обеспокоен, как он сам выразился. Чтобы объясниться, он перешел на английский язык. Оказывается, Мишель был на квартире, обнаружил там много моих вещей, но только не меня самого. «Я знал, что на Ре тебя нет, поэтому недоумевал, где ты можешь пропадать. Я пробыл в квартире 2 дня, но ты так и не пришел. Я подумал, то есть я хочу сказать...» Он склонил голову, как спаниель, ожидающий команды идти гулять, и я догадался, в чем дело. Он спросил у Флоран, знает ли она, где я нахожусь, услышал в ответ изумленное «нет», и они оба решили, что я переметнулся к другой. «Я сплю здесь, внизу». «Здесь?» — он сделал гримасу, оглядывая нежилую пустоту помещения. «Да, на той стороне Елисейских полей есть спортклуб. Каждое утро я принимаю там душ. Купил себе надувной матрас. У меня есть кое-что из одежды, спальный мешок, все самое необходимое, так что нормально». «А...» Я видел, что его так и подмывает задать мне ключевые вопросы. Вернусь ли я на квартиру, что у нас Флоранс, мы вместе или уже нет? Он снова потянулся к проводам, принялся скручивать в спираль 3 кабеля, выходящие из отверстия в стене. Я испугался, что они могли быть под напряжением. И вот-вот помещение наполнится противным запахом обожженной плоти, что отпугнет потенциальных посетителей. Но, очевидно, Мишель знал свое дело. «Если тебе нужна помощь», — проговорил он. «Помощь? Ну, с электричеством. Я сейчас в Париже жду работу. Начинаются съемки нового фильма, но я пока без денег, потому что у меня нет часов». «Часов?» «Да, это такой порядок для тех, кто занят в производстве фильмов. Если ты за год нарабатываешь достаточное количество часов, получаешь пособие по безработице в период вынужденного простоя. Очень хорошие деньги, кстати. Но если у тебя не хватает часов, ты ничего не получаешь. Очевидно, ему было приятнее обсуждать колесики и винтики, и провода киноиндустрии, а не щекотливые моменты моих отношений с его сестрой, потому что он уселся и принялся разъяснять мне трудную долю звезды французского кинематографа. Так я узнал, что многие именитые актеры, если не снимаются, получают от государства пособие по безработице в размере ставки по последнему фильму с их участием. И получается, что даже загорая на яхте в Сент-Тропе, они не бедствуют. То же самое относится и к режиссерам, сценаристам, ко всем. Вот почему мы так рвемся работать в кино. Но только если удастся наработать часы. У Мишеля был такой несчастный вид, будто он не мог найти ключ от дверцы мини-бара. «Ну, как видишь, мне действительно нужен электрик», — сказал я. «Сколько ты мне будешь платить? А сколько ты берешь?» Он озвучил дневные расценки электрика киносъемки, когда я смог отправиться от потрясения, пояснил, что доделает всю электрику за 2 дня по цене одного, но оплата наличными. В результате, когда в тот же день ко мне на собеседование явился первый кандидат, в помещении уже вовсю трудился электрик, красноречиво доказывая, что «мой чай богат» — это динамичное предприятие, где ценят каждую минуту. В общем, будущий персонал наблюдал, как на глазах меняется интерьер чайной. У многих, кто видел Мишеля, наверняка сложилось впечатление, что не возбраняется работать с обнаженным торсом и петь фальшиво, но я был рад, что снова могу переживать из-за таких приятных мелочей. К концу дня мы с Мишелем испытывали чувство гордости за свои достижения. Я провел собеседование с 7 кандидатами, отпугнул только 2 своим плохим французским и политикой запрета на курение. Мишель подсоединил все осветительные приборы и даже подключил кондиционер. Мы решили пойти перекусить, чтобы это отпраздновать. Именно в этот момент ему позвонила Флоранс и потребовала отчет. Мишель сообщил ей, где я живу, сказал «да один» и прибавил «да, я уверен». Однако не сдержался и сболтнул, что находится в чайной, да еще и работает здесь. Он пробормотал «прости» и передал мне телефон. «Привет, Флоранс, как ты?» — спросил я очень по-дружески, как мне показалось. «У тебя что, Мишель в салоне работает?» «Да, строители не». «Так ты избавился от моего бывшего бойфренда и теперь припахал моего брата?» «Припахал, вообще-то я ему плачу». «Я не думала, что ты такой эксплуататор». «Эксплуататор?» — я бросил недоуменный взгляд на Мишеля, который покачал головой, словно говоря, «ох уж эти сестры». «Да, Николя вовсю работает на тебя, а ты только и делаешь, что пытаешься придумать, как бы не заплатить ему». «Я заплачу ему столько, сколько он заработал, но не ту сумму, какую он пытался у меня украсть». «Он подаст на тебя в суд, если ты не заплатишь ему все 10%. Кажется, Николя очень убедительно плакал на плече у своей бывшей девушки. «Если он подаст иск, потеряет еще больше денег. У меня есть доказательства, что он пытался надуть меня». «Честно говоря, Пол, ты думаешь только о деньгах и о бизнесе». Спорить, похоже, было бесполезно, но я все-таки не удержался. «Ты права. Мои мысли в какой-то степени заняты тем, чтобы не спустить в сортир деньги, взятые в кредит. Кстати, в тот самый сортир, который твой друг Николя даже не смог толком спроектировать. Если наши отношения еще теплились, то они получили смертельный удар под дых, когда Флоранс прервала соединение.